Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас. Особый случай. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина Павловна. Вы чего? Что-то случилось? Да Башкин на работу не вышел. У нас комиссия в цеху, а как без него? Вы стучали? Да стучал. Ну, открыто. Что там? Ох, твою ж дивизию. Не дожил, значит, до победы. Катя! Катя, вы тут? Отсюда никуда. Я мигом. Убит исполняющий обязанности начальника механического цеха Ленинской кузницы Иван Вадимович Башкин. По тем временам его должность... Очень высокая должность. Молодой руководитель вывез цех в восточную часть страны и быстро наладил там работу. Потом организовал возвращение в Киев. Да, тогда времени на раскачку не давали. Станок сняли с вагона, подключили, и он сразу начинал работать. Военное предприятие, ну шутка ли. Завод недавно вернулся из эвакуации. 32 года, почему не воевал? Получил бронь. Официально она называлась «Отсрочка от призыва по мобилизации». Такую выдавали высококвалифицированным специалистам и особо ценным. Да, значит, не только на фронте молодые лейтенантики быстро становились полковниками. В тылу карьера тоже убыстрялась. Ну что тут у вас? Горло перерезано. Смерть наступила примерно 4-6 часов назад. Угу. Значит, примерно в 2-3 ночи убили? Где-то так. Точнее сказать не могу. А вот орудие убийства. Штык-нож. Переделанный. А такие ручки в лагерях мастерят. Да разве сейчас поймешь, в лагерях или на воле? Попробуй автора найди. Судя по всему, убийца находился сзади. И жертва сама повернулась к нему спиной. Дверь не взломана. Значит, был знаком с убийцей. Доверял. Он еще перед смертью выпивал. На столе недопитая бутылка коньяка. Действительно коньяк. Интересно, откуда взял? Армянский. На кухне вся посуда помыта. Только вот. Два следа. Ни один выпивал. В квартире беспорядок. Искали ценность. Квартира не бедная. Сами понимаете, есть чем поживиться. А вот еще. Вазон. Странно. Земля мокрая. И пахнет коньяком. Сливали. Может, так хорошо жил, что цветок коньяком поливал? А может быть, хозяина пытались споить? Или хозяин кого-то. Вот еще. На входной ручке изнутри отпечатков нет. Только на внешней. А ты у этих, что тело нашли, отпечатки откатал? Так точно. Это вам. Курага? Откуда? Мои с эвакуации вернулись. Ташкент. Надюша племянница взрослая стала. 6,5. А родители как? Как папа? Там вроде нормально. Сашка, муж сестры, погиб на фронте. Мать совсем состарилась как-то. Отец? Да вроде ничего. Кормилец. Ничего, Женька, прорвемся. Вкуснятина какая. Сто лет не ел рафинад по праздникам, а тут курага. Жень, спасибо. На здоровье. Кровь хорошо разгоняет. Да я сразу понял, что беда, когда он на работу не вышел. Такого никогда. Катю вот позвал. О, а мы вас заждались. Приятного аппетита. А вы, капитан, всегда свидетелей на улицу выгоняете? А что в подъезде толпиться? Или в хате натаптывать? Следователь Рубенкова. Журин Олег Евгеньевич, замначальника мехцеха. Начальник, значит, погибший. А вы? Катерина Панасовна Литуринская. Я соседка. Давно знакомы? Недавно. Откуда? Меня из цеха все знают. Я заведующая хлебопекарни. Она на территории. Пекарня. Хлебное место. В котором часу было обнаружено тело? В 10:20 поступил вызов в отделение. В такое время вы не на работе? Ну, мы же печем круглосуточно. В 5 утра хлеб отгрузили, вернулась поспать. Уже на работу собиралась, а тут вот товарищ Журин. Ну да, мы его с 6 утра в цеху ждали. Уже знал, что сегодня комиссия, а его нет. Ну, я сразу сюда побежал. По нему часы сверять можно. Без 10:06 всегда дверь хлопает, на работу идет. А сегодня не хлопнула? Почему хлопнула? Я, конечно, дремала, но... Может, что-то странное было в его поведении? Да вроде нет. А вы знаете, было. Я сразу значения не придал. Да они в Казани там перепутали все. Тут разбираться надо. Работать черт ногу сломит. Надо будет отдельную комнату выделить под это дело. А вот это правильно. Порядок везде должен быть. Иван Владимирович, можно я пойду? А то жена, наверное, решила, что я ушел от нее. Ладно, иди. А тебе хоть кто-то думает. Уже хорошо. До свидания. Давай. Сволочь, я тебя запрекну сейчас! Тебя удавлю, падла! Ты что творишь? Что, сдурел, что ли? Слово не сдержишь, найду способ. Не буду я с тобой драться, убери руки от меня! Иван Вадимович, что тут происходит? Отойдите от него! Потом поговорим. Да что тут такое? Мне что, позвать кого следует? Не надо, я ухожу. Разговор не окончен, понял? Ух ты, кровь! Может, все-таки позвонить? Да не стоит. Ну, сорвался рабочий, с кем не бывает. Усталость, голодные все. Ну, слушай, все нормально, иди домой. Правда. Вот чтоб так с начальством разговаривали, я еще такого не видел. Кто такой этот заяц? Да электрик наш. Вернулся недавно с заводом из эвакуации. 10 лет на кузнице работает. Ну какие такие дела могут быть у начальника цеха электрика? Слушайте, я не знаю. Я тут человек новый. Всего знать не могу. Я по ранению только 2 месяца демобилизовался. Но согласен, ситуация странная. Как зовут электрика? Заяц Алексей Владимирович. Извините, я могу идти? Меня в цеху ждут. Идите. Вы, товарищи, данные записали? Записал. А вы в квартире убитого бывали? Ну, по-соседски. Пройдемте. Осмотритесь. Может быть, что-то бросится в глаза. Не так лежит. Ну, или пропало. Осмотр квартиры соседка Литуринская никакой новой информации не дал. А дом, в котором жил погибший начальник, находился на улице Боровского. И что это нам дает? А механический цех Ленинской кузницы находился около железнодорожного вокзала. Теперь это улица Жилянская, а в то время она называлась улица Ждановского. Какой-то секрет в названиях улиц? Да нет, никакого секрета нет. Просто преодолеть расстояние от цеха до дома можно было где-то за 10-15 минут. Так, получается, если дверь квартиры Башкина по свидетельству соседки открылась в обычное время, без 10:06, а хозяин квартиры в это время был уже мертв, значит, из его квартиры вышел кто-то другой? Это понятно. Литуринская сказала, что она пришла домой где-то после 5. И при этом она только один раз слышала звук открываемой двери. Значит, можно предположить... Значит, можно предположить, что убийца находился в квартире Башкина, когда соседка пришла с работы. Ну да, правильно. Правильно, только что нам это дает? Вот что это нам дает? Присаживайтесь. Откуда у Башкина коньяк? Да я и не знаю. Здесь такой не купишь. Хотя у него был улучшенный паёк. Может, и в нем? Вряд ли. Ну, или выменял. Здесь было две картины. Теперь нет. Дорогие? Ну, я не знаю. Говорил от родителей. Может, в эвакуацию забирал, а потом привез. Иначе как бы они сохранились. А вы давно знаете Башкина? Да, еще до войны. Он тогда в этом доме не жил. Мой отец был начальником этого механического цеха, а Иван Вадимович его заместителем. А где отец? В эвакуации? Еще не вернулся? Нет, отец погиб в 41-м. Во время бомбежки. Так, паспорт мой, папин, свидетельство о рождении. Катя! Катенька! Разбомбили. Что? Где папа? Бомба. В машину. Увести тебя не получится. Через 10 дней пришли немцы. Башкин эвакуировался в Казань вместе с заводом. Ну, а я вот здесь. Вы нам все рассказываете? Вы подозреваете меня во лжи? Мне незачем врать. Я подозреваю, что вы не договариваете. Какие отношения у вас были с убитым? Правильно вопрос ставите. Женихом моим был. Ну, потом война и... И что, разлюбил? Я не стала разбираться. Он прекрасный человек, друг. С работой помог. Серафима Павловна, а Башкин в эвакуации расписался. Вот штамп. Знали? Нет, не говорил. Интересно, 12 января 43-го года, Казань. Чего же он с семьей не вернулся? А тут вот письма еще от жены. Ваня, как ты просил, торопиться с приездом не будем. Хотя сильно скучаю. Приедем с папой, когда уже не будешь мыкаться по углам. Ничего себе угол. Катерина Панасовна, можно вопрос? Точно? Только друг? Точно! И не смейте, слышите? Не смейте! Смею! Смею, потому что разобраться хочу, почему жене пишет, чтоб не приезжала. Вы мне этих вопросов не задавайте! Он работал с утра до ночи на заводе. Все восстановить, шутка ли? Что вы смотрите? Я ничего не скрываю. Помогал, да. С голода не пухну. Продукты привозил, карточки. А может, жалел меня просто? Или отца моего уважал? Женя, воды, Катя, успокойтесь. Так, а вы, Степан Васильевич, давайте дуйте в цех и найдите этого... Электрика, с кем конфликт у него был? Заяц? Вроде. А надо? В Киеве каждый день за жатву убивают. Видите? Шкатулки помыли. Обычное дело. Обычное. Вот идите и поговорите с электриком. Неправильно вы человеческим ресурсом распоряжаетесь. Капитан Смирнов, это что, не подчинение? Может, на вас рапорт написать? Или вы напишите, что пас ко мне не ставили. Я боевой офицер. И никаких рапортов писать не буду. С электриком поговорите, боевой офицер. Иду. В собственной квартире обнаружен мертвым исполняющий обязанности начальника механического цеха завода «Ленинская кузница» Иван Башкин. Мужчине перерезали горло, орудие убийства находилось рядом. Следователь обратила внимание на ручку ножа. Такие делали в местах лишения свободы. Из квартиры пропали ценности и продуктовые карточки. Смотрите-ка, в Казани жену быстро нашли. Ее отец заведовал артелью по выделке пушнины. Значит, был человеком не бедным. Да. Ну, насколько я знаю, жена Башкина после сообщения о смерти мужа находилась в шоковом состоянии. И сообщила, что в Киев она не приедет. Просила коллектив завода организовать похороны без нее. Понимаю, понимаю. В Казань проверять шоковое состояние никто не поедет, конечно же. Отношения могли быть и не такими уж теплыми. Ну да, а на столе было два следа от рюмок. Любовница? Ну, конечно, мог ночью решать и деловые вопросы, но для них хватило бы и спирта, а тут коньяк. Коньяк и убийство могли быть и никак не связаны. Угу. К тому же Литуринская легко призналась, что он был когда-то ее женихом. Она не могла не понимать, что наводит этим на себя подозрения. Ну, все верно. Значит, не она. Единственная зацепка – это электрик Заяц. Правильно? Ой. Здорово, мужики. Где я могу найти электрика Зайца? Ну, я Заяц, а что? Капитан милиции Смирнов. Надо поговорить. Так у меня от коллектива секретов нет. Говорит тут. Убит ваш начальник, Башкин. Ух ты, ё-моё! Убит? Как убит? Ты уверен? Хана. А что значит это твое хана, Заяц? А то и значит. Мы с ним в Казань цех везли. И обратно. Победу ковали. А тут... А его Катьке сказали уже? А это кто? Так с хлебопекарни. Красивая женщина. У них там... Коля, працюй! Сплетни распускаешь. Так а я что? Так, товарищ, это не сплетни. Это сознательная помощь следствию. Так что там с Катькой? Заведующая хлебопекарни. На такую должность за так. Ее батю все знали. Бомба убила. Все на заводе уважали. Иван Вадимович тоже. Так чего ж дочери-то его не помочь? Ясно. Работайте, товарищи. Пошли. Все-таки выйдем. Где вы были сегодня ночью? А какая разница? Ты что думаешь, это я его зарезал? А с чего ты взял, что его зарезали? Может, его прибили, а? Ты что, распыхтелся? Чего разбегался, Заяц? Уморил и меня, и себя. Нам еще в отделение топать. Сволочь! Поговори мне тут, поговори. А лучше по дороге. Давай, пошли. Приветствую. Ян Владимирович, какие результаты? Ян Владимирович, что случилось? Кто? Племянник. Игорек. В Восточном Померании погиб. Скоро эта война проклятая закончится. Сима. Скоро наши берни зайдут. Что же они наших пацанов-то не берегут, а? Что же эти фрицы. Ян, не надо. А что, разве не правда? Пусть бы там сами в этом окружении с голоду дохли. Тебе денек отдохнуть надо. А я завтра чай принесу настоящий. Возьми отгул. В баньку, чаек. Так не отгула. В Киеве так. Этого говна там почти не осталось. Ладно, к делу. В крови погибшего обнаружена большая доза алкоголя. Насколько большая? Ну, грамм 400 коньяка будет. Еще у него была любовница. С чего взял? Перед смертью был половой акт. Ничего себе. Держись. Я еще раз повторяю, я не убивал. Добрый вечер. А что у гражданина с лицом? Зайцев. Что у гражданина Зайца с лицом? Он пытался убежать. Я остановил. Гражданин Заяц, вы понимаете, почему задержаны? Я ничего не понимаю. Башкина не трогал. Ну, поругался с ним сгоряча. И что? За какие такие пироги ты с начальством ругаешься, а? Что за дело у вас, что ему глотку перерезал, а, гнида? Остынь. Эти ваши бабские штучки. Вы переходите границы. Серафима Павловна, есть совпадение. Отпечатки пальцев Зайца на ручке входной двери квартиры Башкина. Как интересно. А что вы делали в квартире Башкина? Ну, заходил я к нему неделю назад. Он просил проводку посмотреть. Не получается. Отпечатки недельной давности на ручке бы не остались. Хватит врать. Да чего вы его упрашиваете? По законам военного времени ты обезглавил производство. Это диверсия, это помощь врагу. Да что ты меряешь мне? Я в Казани по 18 часов. На картофельной кожуре 3 года. Да мне вообще его смерть невыгодна. Хоть и сволочь последняя. А зачем вам, чтоб он жив был? Дочка у меня туберкулезом болеет. Питание нужно. А где его сейчас возьмешь? Башкин помогал. Я ничего не понимаю. Он вам продукты для ребенка, а вы его сволочью называете? Так да не так. Башкин просто так никогда никому не помогает. Даже своей Катьке Лятуринской. Она под него легла ради должности. Они хлеб вместе воровали. Что ж ты шашкой во все стороны машешь? На себя посмотри! Так, вы можете нормально рассказать, что знаете? Я знаю немного. Отработал 2 смены в цеху и заночевал. А так можно? Нельзя. А как я домой доберусь, а потом обратно? А так... Телогрейку на верстак бросил и спал. И что? Не спалось. Покурить вышел. Горб, давай быстрее. Уже светает. Почему так долго ехали? Машина по дороге заглохла. Причем мы быстро. Грузи быстрее. А то сейчас дед Семен проснется. Глянь, может он уже проснулся. Пойду проверю. Грузи. Кто такой дед Семен? Вахтер, инвалид. Пьет. Значит, вы утверждаете, что Лятуринская отгружала неучтенный хлеб? Я ничего не утверждаю. Но почему грузовик грузили ночью? Почему говорили за деда Семена? Они без Башкина ничего. Он в доле. А почему вы, как сознательный гражданин, не сообщили в милицию? Я собирался. Клянусь, собирался. Не успел, да? Покрывали расхитителей. Ну, сообщил бы я в милицию. И что бы они мне сказали? Молодец! Мне Лизочку поднимать надо. Слабенькая она у меня совсем. К Башкину вчера приходил? Утром в 5 утра заходил. Он мертвый уже был. Thank you. А на ручке стереть отпечатки забыл. Я боялся, что Катька увидит. Да и невыгодна мне его смерть. Мне о дочке думать надо. Я с женой на карточке не вытяну. Хоть ее убей, а потом себя! Как выглядел мужик, который хлеб отгружал? Дороже бандитская. Ему ножом кто-то улыбку слева подправил. Ох ты, мастак врать! В Киеве бандитов развелось, иди сыщи! Гражданин Заяц, с ваших слов мы составим портрет. И вы задержаны. Отведи его сначала к художнику, а потом в камеру. Я не убивал! За что в камеру-то? А у нас есть показания замначальника о том, что грозили вы Башке. Так с меня показания снимите, я скажу, что я с ним ругался. Значит так, Иван Владимирович, я о твоих делах все знаю. Видел, как хлебушек грузили. Ну, и что ты хочешь? У меня дочь болеет. Нужны лекарства, продукты. Ну хорошо, дам я тебе все это. Дальше что? Жизнью ее клянусь, не сдам. Помогите. Значит так, будешь приходить раз в сутки, получать по 3 буханки. А там дальше делай с ними что хочешь. Хочешь меняй, хочешь продавай. Понял? А лекарства? Слушай, не наглей, а? За хлеб все выменяешь. Понял. Ступай давай. И что? Хлебом снабжал регулярно. За воротами меня люди ждали. Хлеб с руками отрывали. Так почему поругались? Так он договор наш нарушил. Здорово. Видеть тебя хотел. Как дочка? Получше. Вот и хорошо. Теперь по 1 буханке получать будешь. Мы так не договаривались. А мы вообще не договаривались. Ну что ты, иди сдавай. Только ты теперь тоже замазанный. Скрывал, молчал, а за это получал. Соучастник получается. Вон, люди под воротами за полушку расскажут, как у тебя кирпичи хлеба брали. Сволочь! Ты это... Полегче. А то ни одной буханки не получишь. Вот! Вот и причина. Какая причина? Ничего не получать? Ладно, разберемся. Пошли. Ситуация, конечно, странная. Больше вопросов, чем ответов. Иногда надо упорядочить вопросы, чтобы найти ответы. Давайте попробуем. Так, давайте. Первое. Убийство произошло ночью. Ну, Заяц, допустим, хотел наедине поговорить с начальником. Выбрал для этого ночь. Ну, почему Башкин должен был его пускать в свою квартиру? Не должен. Но почему-то впустил. Или впустил кого-то другого. А Заяц пришел уже, когда Башкина убили. И по времени получается. Если его убили в 3, а Башкин приходил после 5. Так, дальше. Второе. Видим преступную цепочку, махинации с хлебом, в которой замешаны Башкин и Иля Туринская. Но зачем бывшей невесте убивать начальника? Вот-вот, зачем? Неизвестно, кто придет на его место. И останется она вообще заведующей пекарней. Добрый день. Добрый, Серафима Павловна. Это вам. А с какой радости? В знак примирения. Ну, может, тогда и чай? Да. А что там с Зайцем? На нервах. Но ему от мертвого Башкина выгоды меньше, чем от живого. Из квартиры были украдены продуктовые карточки и золото. Обеспечил себя наперед. Обеспечил. Золото и карточки сбывать надо. А это риск. Хлеб продал, и нет его. Золотом попасться можно. Ты не похож он на того, кто горло перележит. Может, попросил кого-то? Сейчас за 2 буханки кто угодно мог грохнуть. И этот кто угодно Зайца золото принесет. Да нет, надо искать этого с разорванным ртом. Ну и соседку надо бы проверить. Так у нас кроме слов зайца нечего предъявить. Ну, можно в бумагах порыться. Ну, в накладных наверняка. Не люблю этими бумажками шуршать. Да и толку. Залягут все на дно. Лучше слежка и... А вот видите, мы с вами стали друг друга неплохо понимать. А это вам подарочек за баранки. Горб. Заяц очень точно описал. Левый край губы разрезан. Свои же в 40-м году по понятиям воровским наказали. Дважды привлекался за разбой. Жестокий гад. Погодите. Башкин в Киеве недавно. Вряд ли он сам наладил связь с уголовником. Может, кто-то помог? А что, если вы Туринская? Откуда у нее связи в уголовном мире? Отец начальник цеха, да и баба интеллигентная. Простите, женщина. Ну, слежку за ней установите. Угу. Эй! Ну, вот я смотрю отчеты наружного наблюдения за Литуринской. Угу. Никакого результата. А напомнить вам старую формулу? Отрицательный результат тоже результат. Вот, ничего подозрительного в поведении Литуринской. Угу. Там где-то рядом должен быть документик. Нет, у меня его нет. Где-то рядом должен быть документик о поимке пожилой женщины. Забыла, как ее... Артем, даже я забыла. Которая хранила хлеб под кроватью. Которая хранила хлеб. Вот, мешки есть. С хлебом под кроватью. Есть. Вот сигнал от соседей поступил. Я сюда. А тут вон чего. Мешки. Грузит вот этот. Квартира вот этой. Не виноватая, товарищи. Я за буханку, товарищи. Гражданка, успокойтесь. С пекарни Ленинской кузницы. Свежий. Сегодня отгружал. Не понимаю, о чем вы, гражданка следователь. Непонятливый. Ну, скоро поймешь, я тебе обещаю. Смирнов, давай его к нам в отделение. Руки. Руки уберите. Так, товарищи понятые. Смотрите внимательно. Изымаем три мешка. На мешках клеймо «Ленинская кузница». Всего 41 буханка. Так, подпишитесь. От таких запахов можно и в обморок упасть. Ого, ничего себе. Ого. Откуда это у вас? Сроду такого не видела. А вы фильм «Мулен Руж» помните? Еще при Непманах крутили. Да. Там еще Чехова снималась. Эмигрантка, но... красивая. Государственная актриса Третьего рейха, одна из любимых актрис Гитлера, яркая звезда кино нацистской Германии. Это все об актрисе, родившейся в Армении, прожившей 23 года в Петербурге, Ольге Чеховой. Она была из семьи обрусевших немцев. Урожденной Ольге Книппер фамилия досталась от короткого брака с племянником писателя Антона Павловича Чехова, Михаилом Чеховым. В 1920 году Ольга, оставив маленькую дочь, эмигрировала в Германию, где быстро стала звездой немого кино. Самым ярким фильмом того периода стала картина «Мулен Руж». После поражения Германии во Второй мировой войне жизнь Чеховой почти не изменилась. Поговаривали, что она давно работала на советскую разведку. Ольгу ненадолго задержали советские военные, но затем дали возможность свободно жить в Берлине, а затем в Мюнхене. Она снималась в кино, открыла косметический салон, дожила до возраста 83 лет. Это белье из прошлой жизни. Разврат один. Что, не добила тебя рабоче-крестьянская власть? Я за буханку. За одну. Я не думала. Закончили. Понятые могут быть свободны. Ну, а теперь с вами, гражданочка, поговорим. Рассказывайте. А что рассказывать? У меня внуки дома. Есть хотят. А я камни кидаю на восстановительных работах. Вы на мои руки посмотрите. Ну, трудовые. Ко мне Катя пришла. Я туринская? Ну да. Она в моей школе ученицей была. Я отца ее покойного хорошо знала. Она предложила. Наш хор. Сохранили же. Да кому оно нужно? Все, что было ценное, я обменяла на хлеб. А фотографии... Елизавета Федоровна, я вам помогу. Как? К вам будут привозить хлеб несколько раз в месяц, а потом увозить. За каждый раз будете получать буханку. Катюша, а так можно? А голодать, учительница, можно? Вы на руки свои посмотрите. Где вы их сбили? Камни на Крещатике разбираем. Елизавета Федоровна. Я согласилась. Если бы сама, Бог со мной. А так, внуки. А у всех, значит, не дети и не внуки. А что ж теперь со мной будет? А это будет зависеть от того, как вы со следствием сотрудничать будете. В собственной квартире обнаружен мертвым исполняющий обязанности начальника механического цеха завода «Ленинская кузница» Иван Башкин. Мужчине перерезали горло. Орудие убийства находилось рядом. Подозрение падает на соседку, бывшую возлюбленную убитого, Катерину Лятуринскую. Следствие выяснило, Башкин и Лятуринская с помощью уголовника по кличке Горб занимались хищением хлеба из хлебопекарни, которая находилась на территории механического цеха завода. И что могло грозить этой женщине? Формулировка тогда была такой. Участие в группе, расхищающей государственный нормированный хлеб и продовольствие. Очень суровые наказания, меньше 5 лет никак. Расстрел статья предусматривала? Расстрел ей вряд ли бы присудили, но своих внуков она бы уже точно не увидела. И следователю очень важно было понять, есть ли какая-то связь между хлебом в мешках и убийством Башкина. Понятно, что старушка это вряд ли что знала. Надо было этого Севу крутить. Ну что, Всеволод Степанович, рассказывайте. Это в ваших интересах. А что рассказывать? Мне попросили мешки от бабки перевезти, вот я и взялся. А откуда хлеб, я не знаю. А у нас свидетель есть. Он тебя видел. Как ты с Горбом с пекарни хлеб отгружал. Да ничего я не знаю. А начальника за что грохнул? Какого начальника? Так говори. Иначе пойдешь организатором. Паяй по полной. А по законам военного времени это вышка. Вы что, граждане, начальники, какая вышка? Да я ж так, шестерка, что Катька говорила, то я и делал. Катька? Латуринская? Да не знаю ее фамилию, но она с Горбом еще с 42-го года шуры-муры крутит. Вот же туха настала. При фрицах лучше было, сытнее. Ага. Обращайся. И не говори, еще 3 дня у кого все нищие. Тут хлебопекарня при Ленинской кузне открывается. Так я туда иду заведующей работать. За какие такие заслуги? Друг отца подсобить взялся. Понятно. Друг отца. Молодой? Петя, не ревнуйся. Я тебя люблю. Ты мой спаситель. Так что ты предлагаешь? Я пока не знаю, но дело там будет. Встретиться с ним надо. Он светиться не будет, поэтому все через меня. Хлеб это сейчас золото, заживем. Ты чего, ревнуешь, что ли? Успокойся. Это ты успокойся. А я про дело думаю. Значит, Латуринская все устроила. Ну, с начальником она терла. А Башкин этот не в накладе был. Угу. Ты с начальником виделся? Я не. Горб порывался. Он Катьку ревновал. Все подозревал, что она с этим Башкиным шуры-муры крутит. Угу. Где твоего горба искать? Да что сразу моего-то, а? На Малине он. В Пуще. Улица Лесная, 8. Так, это твои показания, подписывай. Я? Подписывай. Спинов, уводи его. Пошли. Есть информация по штык-ножу. Ножи с такой ручкой в лагере под Киевом еще до войны делал заключенный Алексей Игнатьевич Бурсин по кличке Острый. Острый, потому что ножи делал острые. А за что сидел? По ножовщина. Как говорится, пользовался собственным изделием. Надо бы его допросить. Вряд ли получится. Его зарезали месяц назад. Нашли в лесу. Дело не раскрыто. Смирнов, давай собирай ребят. Пора брать этого горба Литуринскую. А слежка? А что слежка? Баба хитрая притаилась. Но меня одно смущает. Для горба Литуринской смерть начальника – это потеря заработка. Горб, конечно, мог приревновать. Но потерять такое место... Ладно. Собираю ребят. Ну, сдулся? Шухер, винты! Стой, стрелять буду! Сука! Гнида! Руки, руки! Встань! Двое ушли. Оружие при нем есть? Что-то есть. Гнида! Стоять! Интересная вещь. Встать! Горб, где взяли? Да пошла ты! Встать! Уводи его. Прости, что в ночь вызвал. Людей не хватает, сам понимаешь. Да понимаю, товарищ капитан. Я уже по ночам и спать разучился. Добрый вечер, Катерина Панас. Стойте! Стойте! Стоять! Чемодан! Да она сама по машину бросилась! Жива! Да она сама! В больницу! Быстро! Слушай, Горб, есть признательные показания Севы. Он на организатора не тянет, а вот ты. Петь, это вышка. По законам военного времени мы промедлять не будем. Выведем во двор и... Пах! Да стой, стой. Это Башкин все сделал. Отменяем кандидатуру покойничка. Если нам все расскажешь, может быть, даже жить будешь. Ну, в лагере, конечно. Ладно. Расскажу. Ох и хорошо ж ты, Катька. Ну, прямо кровь с молоком. Слышь, ты это, на чужой каравай рот не открывай, понял? В Казани... Баб красивых не было. А вот в Киеве... Слышь, а ты как в эвакуацию попал? Выехал по броне Ленинской кузницы. Это как? Документ украл? Все чисто. Оказал услугу одному человечеку. Вот он мне и настоящие бумаги и дал. Вы разрешите вашу даму на танец? Он разрешает. Аккуратнее, Острый. Лишнего не болтай. Понял? А, у меня тут сигаретки американские. Сходите, покурите. Американские? Кать, ты чего? Сходи за компанией, чтобы не скучала. Ну что, давай закурим, товарищ, по одной? Давай закурим, товарищ мой. Так, за что ты говоришь, тебе на кузнеце бронь выписали? Убить пришлось. Я же отчаянный, если что не помню. А кого? Панаса, начальника цеха. Ты чего? Да, винишко хмельное оказалось. Ты что там застрял? Ох, и крутит тобой Катька. Не твое дело, Сева. Или ты в рыло хочешь, а? На. Кинофронт не собирался. Пришлось порешать. Ну, молодец, что порешал. О, ты еще не знаешь, какой я молодец. Кать, да, два слова. Да мы просто потанцевали. Да, пошли, пошли. Короче, это острый Катькиного батю замочил, а потом подорвал, а Башкиному за это бронь. А ты за нее отомстил? А ей помощнички не понадобились. Я Севу пошел провожать. Вернулся, а там... Сеню на автобус посад... Что ты наделала, дура? Он убил моего отца! Друг твой! Тихо! Не ори! Какой у меня друг? Давай дело сворачивай. Что ты стоишь? Помогай! Останки острова в лесу нашли. На нашей машине его туда оттарабанили. А Башкин кто? Да я не при делах. Катька сказала, 5 числа последняя нагрузка, а потом все, завязываем, завязываем. Все, я не знаю больше ничего. Не знаю. Литуринская хладнокровная убийца? Откуда в ней это? Жизнь могла научить. Но она собиралась эвакуироваться, и вдруг все рухнуло. Смерть отца, невозможность уехать, жизнь в оккупированном Киеве. Все это могло обозлить. Так, а вот отчет медика. Состояние Литуринской не критическое, она пришла в себя. Да. На такой отчаянный поступок ее толкнуло предательство Башкина. Сыщики подняли старые документы по броне, и оказалось, что Башкин распорядился убить начальника цеха Литуринского, чтобы вместо него и его дочери вывести свою новую невесту с отцом. Вот тогда же он предоставил бронь и остряку. Врачи разрешили сыщикам поговорить с Катериной Панасовной. Так, я вас по телефону предупреждал. Недолго. Понятно. Катерина Панасовна, как вы себя чувствуете? Проведать пришли или допрос устраивать? Вашу версию пришли послушать. Башкин пришел на завод сразу после института. Отец к нему как к родному. Заместителем своим сделал. Обедал у нас, ужинал. Война. Цех отца в эвакуацию в срочном порядке. Меня призвали. Я ухожу на фронт. Ваня, пока тут не закончим, никакого фронта. Кто вывозить все это будет? Ну я тут ни при чем. Меня не спрашивали. Ванечка, как на фронт? Тебя же убьют. Катя, успокойся. Я обязательно что-то придумаю. Отец подключил все свои связи, чтобы Башкину бронь дали. А он вроде как на фронт рвался. Многие на фронт рвались. Да бросьте. Только не Башкин. Он врал. И предал. Меня и отца. А я его любила. Недолго вы плакали. Сразу за нож взялись. Жизнь научила. Вы думаете, легко? Когда все в тебе видят... Я уже с голоду пухла. А тут сказали, на белорусской продуктовый сгорел. Думала, хоть что-то поесть найду. Вышла на улицу. Вот так. Горб благороднее и честнее многих. Он вас сдал. Что в этом благородного? Я вам не верю. Вы его обманули. Сказали, что я на него все валю. Петя, он никогда бы меня... Хватит этой лирики. Как Башкина убивали? Когда он вернулся из эвакуации, все... Как-то само собой получилось. Вновь вспыхнула любовь. Я пекарню открываю. Работяги не должны голодать. Двойной паёк. Какой ты молодец. Папа бы тобой гордился. А ты будешь заведующей. Я же печь не умею. Тебе и не нужно уметь. Печь будут другие, ты будешь руководить. И я тебе кое в чем помогу. Хлеб толкать будешь? Слушай, откуда в тебе это? Повзрослела. Угу. Так вот, мне нужно пару надежных людей, чтобы хлеб вывозить. Ну и, естественно, пару, чтобы хранить. Тебе 10%. 30%? И я все организую. Катерина, я тебя не узнаю. Что дальше? Все шло как по маслу, а потом... Острый, вся эта история. Я не могла Башкина простить. Я знала, что я рискую. Что хлебного места могу лишиться. Все равно в голове только месть была. Пришла к нему. Предложила выпить. Он пил, а я... Коньяк, фазон сливал. Напился. Катюш, ну где ты там уже? Ну, слушай, я уже готов. Я себе такое белье купила. Да? Да. А где ты его взяла? Немки на коммутаторах работали. Так драпали, все оставили. Ну так давай, показывай. Поднимайся. Выходи в коридор. Ну, а без этого нельзя? Это сюрприз. Немцы в Киеве. Фильм показывали. Глазами женщины. Так там в главной роли Ольга Чехова. Чехова? В немецком кино? А что, предательница, что ли? Так она там давно, в Германии. Только, слышишь, ты никому не говори, что ты в немецкое кино ходила. У нас в эвакуации только хроники и два бойца показывали. Ты отвернись. Я тебе сейчас покажу. Ну, давай, хорошо. Это тебе за отца. Мне ничего не надо было. Карточки и украшения я взяла для отвода глаз. Это он из-за них на убийство пошел. А я... А вы с Горбом и с Башкиным по большой любви, да? Петю я люблю. А с Башкиным... Вы правы. Безденежный обмен. Да. Он вам хлебное место, а вы ему нож в горло. Доказать, что он убил вашего отца, невозможно. Вы своими руками уничтожили тех, кто мог об этом рассказать. Я не жалею. Что случилось с Литуринской? Ах, Литуринскую приговорили к 25 годам лишения свободы. Горб получил 20 лет заключения за сокрытие убийства и хищение. Литуринская на пересылке покончила с собой. А та пожилая учительница, которая прятала буханки? учительница пения Елизавета Федоровна Бондаренко суда не дождалась. Умерла в КПЗ. А Сева села на 5 лет. А дочка электрика Зайца выжила? Выжила. Стала актрисой театра имени Ивана Франко. Выходил ее отец. Значит, есть все-таки счастливый конец в этой истории хотя бы для одного человека?